Нет, нет. Это должна быть некая очередная афера. Возможно, он планирует отправить своих коллег-губернаторов по домам с бракованными копиями. Или подбросить еще 7 фальшивок имперской безопасности, чтобы сбить их со следа. Или море возможностей до тех пор, пока они оглашены лишь в личной повестке дня Кэти и нигде больше. Стрельба из парализатора поднимет тревогу по всему кораблю, так что он остается оружием на крайний случай. Черт его жертвы, если они умны. Майлз подозревал, что столкнулся с 3 очень неглупыми людьми, могут нарочно броситься на него, чтобы заставить выстрелить. «Что еще имеется у вас в рукаве?» — прошептал Майлз Пелл. «Надина», — Пелл показала на стол. «Какой из них великий ключ?» «Я не знаю», — призналась Надина, с тревогой вглядываясь в эту груду. «Но они все могут быть фальшивыми», — вздрогнула Пелл. «Мы должны знать, иначе все может быть напрасно». Она нырнула рукой за лиф и выудила оттуда знакомое кольцо на цепочке с выгравированным силуэтом кричащей птицы. Майлз задохнулся. «Бога ради, неужели вы взяли его с собой? Спрячьте! После 2 недельных попыток сделать то, что это кольцо делает за секунду, эти люди без колебаний убьют вас за него, я гарантирую!» Гем-генерал Нару развернулся лицом к бледному сияющему шару. «Да, Вио, что у тебя еще?» В его голосе звучала скука, и от него исходило открытое презрение. Пэл, казалось, слегка запаниковала. Мэл заметил, как горло ее движется, пока она проговаривала про себя возможный ответ, но затем передумала. «Так мы долго не продержимся», — сказал Майлз. «Как насчет того, чтобы напасть, схватить и удрать?» «Как?» — спросила Надина. Пэл подняла руку, требуя тишины от дискуссионного клуба на борту, и ответила генералу, выгадывая время. «Ваш тон в высшей степени неподобающий, сэр». Нару скривился. «Вижу, снова оказавшись в своем пузыре, ты вновь возгордилась. Наслаждайся этим, пока можешь. Потом мы извлечем всех этих чертовых сук из их маленьких крепостей. Дни их существования под покровом скудоумия и слепоты императора сочтены, уверяю тебя, Хаутвио». Так, Нару уж точно ввязался в этот заговор не ради мечты покойной императрицы о генетическом предназначении. Майлз мог понять, как традиционное право хаут-женщин на неприкосновенность сделалось глубоким, раздражающим оскорблением для профессионала-параноика из службы безопасности. Не купил ли Кэти его содействие обещанием, что новый режим отворит запертые двери звездных яслей и прольет свет на все тайны, оберегаемые хаут-женщинами? Что он разрушит странную и хрупкую основу власти хаут-женщин и целиком отдаст власть в руки гем-генералов, где ей, совершенно очевидно для Нару, и место. Водит ли Кэти Нару за нос, или они равноправные партнеры по заговору? Равноправные, решил Майлз. Это самый опасный человек в комнате, а может, даже на всем корабле. Он установил парализатор на самый слабый луч в тщетной надежде, что его разряд не поднимет тревоги. «Пэл», — торопливо заговорил Майлз, — «уложите гем-генерала Нару последней дозой своего сонного раствора. Я попробую пригрозить остальным и получить над ними превосходство, не стреляя. Вяжем их, хватаем ключи и сматываемся. Возможно, это не так элегантно, зато быстро, а у нас времени в обрез». Пэл неохотно кивнула, поддернула рукава и приготовила маленькую грушу с аэрозолем. Надина вцепилась в спинку кресла. Майлз приготовился соскочить и принять позицию для стрельбы. Пэл отключила шар и брызнула аэрозолем в изумленное лицо Нару. Нару задержал дыхание и пригнулся. Радужное облачко наркотика его едва задело. Выдох его вырвался предупреждающим окриком. Майлз выругался, спрыгнул, споткнулся и быстро выстрелил 3 подряд. Он свалил обоих дернувшихся техников. Нару же почти удалось откатиться в сторону, но, по крайней мере, ореол луча заставил гем-генерала, дернувшись, замереть. Временно. Нару неуклюже порывался ползти по палубе, будто кабан-бородавочник, увязнувший в трясине. Голос его ослаб до неясных стонов. Надина поспешила к столу с ключами, смахнула их все в подол верхней накидки и принесла Пэл. Пэл принялась пробовать ключ-кольцо на каждом. «Не этот и не этот». Майлз покосился на дверь, которая оставалась запертой. И будет оставаться запертой, пока к дактилозамку не прикоснется чья-то наделенная допуском рука. У кого мог быть сюда допуск? Кэти, Нару и так уже здесь, кто еще? Мы вот-вот это выясним.